Содержание. Начальная пора. 1912-1914 годы. Февраль. Достать чернил и плакать. Как бронзовый золой жаровень. Сегодня мы исполним грусть его. Когда за лиры лабиринт. Сон. Я рос, меня как Ганимеда. Все наденут сегодня пальто. Сегодня с первым светом встанут. Вокзал, Венеция, зима, пиры. Встав из грохочущего ромба, зимняя ночь, не поправить дня усилиями светилин.